Я мог с полным основанием возмутиться, узнав о том, что мчался сюда всю дорогу без всякой на то надобности, но я не возмутился. Я был на удивление спокоен. Как я уже говорил, эта телеграмма от Гасси потрясла меня до основания, так что я уже был готов ко всему. А теперь все прояснилось. Я получил достоверную информацию из первых рук о том, что между ним и этой девицей все в полном порядке. Значит, все в порядке. Все в порядке. Я никогда не любила Августа больше, чем я люблю его сейчас. Это правда, честное слово. Каждую минуту, что я нахожусь с ним, его удивительная натура раскрывается передо мной, как прекрасный цветок. Ну, надо же. Каждый день я открываю для себя новую грань его исключительной натуры. Например, ты ведь часто встречался с ним в последнее время, не так ли? О, да, я давал обед в его честь у Дроунза всего лишь позавчера. Интересно, не заметил ли ты в нем чего-либо необычного? Я мысленно вернулся на ту самую попойку. Насколько мог помнить, Гасси был все тем же уродом с рыбьим лицом, каким я его всегда знал. Необычного? Нет, не думаю. Конечно, на обеде я не имел возможности пристально наблюдать за ним, подвергать его натуру анализу, так сказать. Он сидел рядом со мной, и мы болтали о том, о сём, но ты же знаешь, как все это бывает, когда выступаешь в качестве хозяина. Приходится отвлекаться на разные вещи, следить за официантами, следить за тем, чтобы разговор не переходил на личности, и, словом, масса всяких обязанностей. Но он мне показался таким, как всегда. А что необычного ты имеешь в виду? Некоторые улучшения, если это можно так назвать. Разве тебе никогда не казалось раньше, Берти, что если у Августа и был недостаток, так это его некоторая робость? Я понял, что она имела в виду. Ах, да. Да, конечно, я вспомнил, как Дживс однажды назвал Гасси «чувствительное растение». Да, совершенно верно. Однако ты знаешь Шелли, Берти? Да. Именно так я о нем всегда думала. Чувствительное растение, плохо приспособленное для бурь и превратностей жизни. Но недавно, на прошлой неделе, по сути, он продемонстрировал наряду со своей удивительной мечтательной мягкостью силу характера, которую я в нем не подозревала. Похоже, он совершенно избавился от своей застенчивости. «Боже мой, конечно», — сказал я, вспомнив. «Совершенно верно. Ты знаешь, он действительно произнес речь на том самом обеде, и причем замечательную, к тому же...» Я замолчал. Я хотел было сказать, что более того, он начал и закончил ее апельсиновым соком, а не, как это было в Маркетс Нотсбери на церемонии вручения призов, тремя квартами разных алкогольных стимуляторов, которые плескались у него внутри. Я понял, что мое высказывание было бы неуместным. Эту историю, происшедшую с обожаемым предметом в Маркетс Нотсбери, она, несомненно, пыталась забыть. Но только сегодня утром, — сказала она, — у них произошел довольно жесткий разговор с Родериком Споудом. Правда? Да. Они о чем-то спорили, и Август ответил ему так же резко. «Ну и ну», — сказал я. Само собой разумеется, я ни на секунду не поверил в это. Нет, правда, чтобы Родерик Споуд, человек, который даже во сне сделал бы значительную паузу, тщательно обдумывая свои слова, нет, это было невозможно. Я, конечно же, понимал, что происходило. Она пыталась создать своему возлюбленному имидж, и, как все девушки, переусердствовала в этом. Я замечал подобное у молодых жен, когда они пытаются доказать вам, что у ее Герберта или Джорджа, или как его там, есть сокровенные глубины, которые может не заметить вялый и бездумный собеседник. Женщины иногда не знают в этом меры. Я помню, как однажды миссис Литтл рассказывала мне вскоре после свадьбы с Бинго, что он говорил ей нечто поэтическое о закатах. Но уж его-то лучшие друзья прекрасно знали, что этот чувак в жизни не заметил ни одного заката. И если бы даже вдруг это произошло по какой-то чистой случайности, он мог бы сказать по этому поводу единственное, что этот закат напоминает ему кусок хорошо поджаренного ростбифа. Однако вы не можете назвать девушку лгуньей, вот я и сказал «ну и ну». Это единственное, чего ему не хватало до совершенства. Иногда, Берти, я спрашиваю себя, достойна ли я его редкой души. «Но я не стал бы спрашивать себя о такой чепухе», — сказал я горячо. «Конечно, достойно. Очень мило с твоей стороны сказать так». «Ничего подобного. Вы подходите друг другу, как свинина и бобы. Любому видно, что это, как его, идеальный союз. Я знаю Гасси с тех пор, как он был ребенком, и я всегда считал, что ему нужна именно такая девушка, как ты. Правда? Абсолютная правда. И когда я познакомился с тобой, я сказал тебе, вот она. Когда же свадьба? 23-го. Я бы сыграл ее раньше». «Ты так думаешь? Определенно. Покончил бы с этим раз и навсегда и выбросил из головы. Не так-то просто выйти замуж за такого человека, как Гасси. Потрясающий парень. Парень, что надо. Никого в своей жизни не уважал я более. Такие парни, как Гасси, не часто появляются на свет. На сей раз природа потрудилась». Она схватила меня за руку и сжала ее. «Неприятно, конечно, но куда деваться?» «А, Берти, ты всегда был великодушен». «Ну что ты, я просто говорю, что думаю. Я так счастлива думать, что все это... никак не повлияло на твою привязанность к Августу». «Да, я бы не сказал. Многие в твоем положении могли бы ожесточиться, глупцы, но ты слишком великодушен для этого. Ты продолжаешь говорить чудесные слова о нем. Да, пожалуй, дорогой Берти». На этой радостной ноте мы и расстались. Она отправилась хлопотать по хозяйству, а я направился в гостиную, чтобы выпить чая.